для земли. А Густав все равно, что труп. Держит в руке собственную душу, а думает, что это коптящий светильник. В голосе его прозвучало такое ледяное презрение, что внезапный ужас сковал мою кровь. Теперь я и в самом деле не мог и пальцем шевельнуть, окоченел, подобно трупу. А доктор Загреус тем временем продолжал. Исполнились сроки, и величественная песнь ненависти уже разносится по всему миру. Своими собственными глазами я видел его. Он ехал на бледном коне во главе неисчислимых полчищ. Это были машины, тысячи, миллионы машин, наших друзей и союзников, давно ставших независимой, неподвластной людям силой. Но эти недоумки в слепоте своей до сих пор наивно воображают себя их повелителями. Жалкие вырожденцы, они обречены. Неуправляемые локомотивы, груженные скальными блоками, в безумной ярости сорвутся с рельсов и обрушатся на них. И многие тысячи будут погребены под стальными многопудовыми тушами. Атмосферный азот сожмется, и появятся новые, еще более страшные взрывчатые вещества. Природа сама в лихорадочной спешке торопится отдать сокровенное сокровище своих недр, лишь бы стереть, наконец, с лица земли это белесое ничтожество, которое миллиарды лет уродует ее плоть отвратительными шрамами. Металлические щупальца, усеянные острыми, страшными шипами, будут выпрастываться из-под земли, хватать за ноги и разрывать тела пополам, а телеграфы в немом ликовании отстучат друг другу. Изничтожена еще одна сотня тысяч ненавистного отродья. А вот гигантские мортиры, спрятавшись по холмам в засадах, ждут, с нетерпением вытягивая шеи к небу и сжимая зубами металлические ядра, когда шпионы, ветряные мельницы подадут своими крыльями условный сигнал, и они начнут сеять смерть и разрушение. Электрические гадюки нервно вздрагивают под землей, и вдруг одна единственная зеленоватая искра и разверзается чрево земное, превращая ландшафт в коллективную могилу. Хищно пылающие глаза прожекторов вперяются во тьму. Мало, мало, мало. Где же еще? Куда подевалось пушечное мясо? Неужели все? Нет, напрасная тревога. Идут, идут, затянутые в серый саван, несметные легионы. Ноги в крови, глаза потухшие, легкие хрипят, ноги подгибаются, но идут. В полусне, шатаясь от усталости, но идут, идут. Будет чем поживиться. И все громче, все чаще барабанная дробь надсаживается фанатичным лаем, подобно факиру, гипнотизируя своим умопомрачительным ритмом. А ликующие фурии уже вбивают в оглушенные мозги исступленную ярость берсеркеров, чтобы, прорвавшись наружу, забило ключом кровожадное буйство одержимых амоком и неистовствовало до тех пор, пока на истерзанные трупы не обрушится запоздалый кошмар свинцового ливня. С востока и запада, из Азии и Америки, с ненасытными пастями, отверстыми в предвкушении богатой добычи, наплывают лавины стальных монстров, сливаясь в один вселенский хоровод смерти. Стальные акулы бороздят прибрежные воды, заживо похоронив в своих утробах тех, кто когда-то даровал им жизнь. Но даже те, кто остался дома, те, теплохладные, которые так долго держались в стороне, производя сугубо мирную продукцию, вышли из вековой спячки. День и ночь неустанно пыхтят они густыми клубами дыма, а неистощимое чрево их извергает смертоносные потоки клинков, гильз, винтовок, снарядов, пик. Все новые гигантские коршуны спешат опериться, чтобы успеть покружить над последними убежищами людей. И тысячи металлических паучков хлопотливо снуют, сплетая им серебристые крылья. Задохнувшись, доктор Загреус на мгновение замолчал и вдруг заметил графа Дюшазаля. Он стоял за своим западным креслом, облокотившись на высокую спинку, Лицо его было бледным и изможденным, как никогда.